Событие 21. Кепка-зенитка. Подождав, пока воробей улетит подальше, мы с Костей осторожно вылетели из-под крыши и направились за нектаром к видневшейся внизу клумбе с цветами. Я, конечно, по-прежнему проваливался на лету в воздушные ямы. Но уже того ощущения, что я умираю от радости, у меня почему-то не было. И ухать мне что-то вдруг расхотелось. «Птицы только вверху опасны», — сказал Малинин. «А к земле чем ближе, тем безопаснее. В крайнем случае увидишь воробья — маскируйся». «Маскируйся. А если пока я буду есть нектар, меня самого съедят, тогда что?» Меня так и подмывало задать этот вопрос Малинину, но я снова сдержался и промолчал. Цветов на клумбе было очень много. И красных, и белых, и синих. И от всех шел такой чудесный нектарный запах, как от маминого печенья на кухне. У меня от одного запаха нектара слюнки потекли, и даже голова закружилась. Я уже не слышал, что говорит мне Костя. Я самостоятельно выбрал самый большой цветок и закружился над ним, выбирая место для посадки. «Дави его!» — раздался внезапно за моей спиной чей-то пронзительный голос. Я перевернулся в воздухе и увидел невдалеке двух мальчишек с лопатами. Они размахивали кепками и бежали по направлению ко мне, громко топая ногами. «Это не парный шелкопряд! Дави! Я его знаю!» — крикнул один из них и, заложив пальцы в рот, оглушительно свистнул. Так как я, по словам Кости, был капустник и к непарному шелкопряду не имел никакого отношения, то я не обратил на крики ребят никакого внимания. Я опять спокойно перевернулся в воздухе и снова закружился над тем самым большим цветком, от которого так вкусно пахло нектаром. В это время сзади меня накрыла огромная тень. Что-то свистнуло возле крыла и сильным толчком воздуха бросило на землю. «Ура, сбили!» — закричал один из мальчишек, закружив кепку над головой. Голос этого мальчишки мне показался подозрительно знакомым. «Нет, не сбили», — сказал другой мальчишка. «Он спрятался среди цветов. Ищи!» И второго мальчишки голос мне тоже показался знакомым. Я присмотрелся получше к истребителям непарных шелкопрядов и узнал в них своих одноклассников. Веньку Смирнова, того самого Веньку, что стрелял в нас с Костей из рогатки, когда мы были еще воробьями, и Генку Коромыслова, Венькиного прихлебателя. «Ладно, Венька», — подумал я про себя, — «твое счастье, что я сейчас бабочка, а то бы я рассчитался с тобой за все». Тем временем Венька и Генка стали рыскать по траве и искать меня среди цветов. Но я не растерялся. Я, как только упал на землю, сразу же сложил крылья вместе и сделал вид, что я не бабочка, а сухой березовый листик. Ребята топтались рядом со мной, один из них даже отшвырнул меня носком ботинка. Подождав, когда они повернутся ко мне спиной, я подпрыгнул на крыльях и взлетел. «Вот он!» — заорали истребители непарных шелкопрядов, но было уже поздно. Я уже взмыл высоко в воздух и совершенно неожиданно оказался рядом с Малининым. «Я тебе кричу, улетай!» — завопил на меня перепуганный Костя. «А ты в цветок лезешь!» «Так ведь они кричали, дави шелкопряда, а ты сказал, что я капустник». «Больно эти оболтусы в бабочках разбираются», — сказал Костя, опускаясь на электрические часы, висевшие на столбе над клумбой. Я посмотрел, который час, и почесал лапкой затылок. На часах было уже ровно 12, а наша жизнь опять шла совсем не так, как ее расписывал Костя Малинин. Есть хотелось все больше и больше, а Винька с Генкой так и не отходили от клумбы. Они подмигивали мне, махали руками, кивали головой и терпеливо ждали, когда я снова спущусь на клумбу. «Как же, нашли дурака! Я думал, что им все-таки надоест ждать, и они уйдут, и тогда уж мы с Костей наедимся нектара!» Но эти лоботрясы стали опять свистеть, размахивать кепками и называть меня всякими обидными именами и прозвищами. «От вредителей слышу!» — крикнул я, разозлившись. Зинка Фокина вас в саду на воскресник ждет, а вы здесь с бабочками прохлаждаетесь». После этого Генка запустил в нас кепкой, а Винька полез на столб и сорвался. «Здесь не позавтракаешь», — сказал Костя, так, словно он знал, о чем я в эту минуту думаю.